Бертрам Уинфилд, вернувшись в каюту, на мгновение почувствовал, как пол под ногами слегка накренился, но он не придал этому особого значения. В 1:05 капитан Смит по требованию Томаса Эндрюса приказал команде расчехлять спасательные шлюпки. До сего времени матросы не практиковались в этом. Не было нужды, ведь этот пароход не мог утонуть. Стюардов отправили будить пассажиров первого класса, и они стучали в двери кают. Берт прислушивался к громким голосам, когда Чарльз открыл дверь, но не мог разобрать слов. Обеспокоенный, он вышел из своей каюты. Стюарт улыбался и мягко разговаривал с ними, будто они были детьми, которых убеждали послушаться взрослых и не пугаться. Он просил их по возможности быстро выполнить его указания. «Все поднимайтесь на палубу. Только сначала наденьте спасательные жилеты. Пожалуйста, не задерживайтесь». Не было ни гудков, ни сирен, ни сигнала общей тревоги. Вообще стояла неестественная тишина. Но взгляд стюарда им все сказал. Эдвина начала двигаться как-то автоматически, сообразив, что нужно как можно быстрее помочь маме собрать детей. «У меня есть время переодеться?» — спросила она стюарда, прежде чем он перешел к следующей каюте. Тот покачал головой и бросил ей через плечо. «Боюсь, что нет, мисс. Оденьтесь потеплее и не забудьте про спасательный жилет. Это просто предосторожность. Но не теряйте времени и идите наверх прямо сейчас». Эдвина встревоженно взглянула на Чарльза, и он сжал ее руку. Бертрам пошел будить Кэт и детей. Уна уже вернулась от кузины и крепко спала у себя в каюте. «Я помогу собрать детей», — предложил Чарльз и прошел к Филиппу и Джорджу, вынул их пояса и стал поторапливать мальчиков, стараясь не слишком их пугать. Они восприняли новость по-разному. Джордж предвкушал интересное приключение, а бедный Филипп страшно нервничал, застегивая жилет поверх одежды. Эдвина сперва разбудила Алексис, нежно погладив ее, потом подняла с кровати Фанни и мягко похлопала по руке Уну, но девушка, непонимающе, глядела на Эдвину, пока та, сдерживая подступающую панику, пыталась объяснить ей, что случилось. «Где мама?» — испуганно спросила Алексис и побежала обратно в кровать, пока Эдвина просила Уну одеть Тедди. Сонная Кэт выбежала из спальни, на ходу натягивая халат поверх ночной рубашки, и Алексис кинулась к матери. «Что происходит?» — в замешательстве спросила Кэт, переводя взгляд с мужа на дочь и Чарльза. «Что-то случилось, пока я спала?» Она явно не могла понять, в чем дело. «Не уверен. Берт был честен с ней. Все, что я знаю, это то, что мы наткнулись на айсберг. Но говорят, будто ничего серьезного. По крайней мере, Чарльзу так сказали 30 минут назад. Но теперь они просят нас подняться на палубу к шлюпкам в спасательных жилетах». «Ясно». Кэт оглядела своих детей, и взгляд ее остановился на ногах Эдвины, обутых в легкие серебряные босоножки на высоких каблуках. «Эдвина, смени обувь! Уна, надень пальто и застегни жилеты на Фанни и Тедди! Скорее!» Няне уже помогал Чарльз. Бертрам в это время натягивал брюки поверх пижамы и переобувался в ботинки. Он надел свитер, куртку и спасательный жилет. Потом принес Кэт теплое шерстяное платье в каюту, где она одевала Алексис. И вдруг он почувствовал, что пол под ногами накренился. И впервые с тех пор, как стало известно о столкновении с айсбергом, по-настоящему испугался. «Давайте, дети, быстрее!» — сказал он, пытаясь держаться уверенно. Филипп и Джордж были уже готовы. Эдвина, переобувшись, стояла в пальто, и Чарльз помог ей надеть спасательные жилеты на Фанни, Тедди и Алексис. Только Уна металась по каюте босиком и в ночной рубашке. Кэт поверх халата натянула шерстяное платье, влезла в закрытые туфли и теперь пыталась втиснуться в шубу.